— О чем речь? — бесстрастно спросил доктор. — Сколько вам лет? — ответил новым вопросом эксперт. — Уж не хотите ли вы сказать, что я украл у вас пару лет жизни? — усмехнулся доктор. — Может, статься. — справился со своей улыбкой эксперт. — Я еще хочу добавить, что в вашем возрасте и при вашем опыте странно делать необдуманные шаги. — А с чего вы взяли, что мой шаг не обдуман? — твердо сказал доктор. — Мне нужно знать истинные причины вашего визита. Уверяю вас, мне, как почетному члену древнего клана Тегулу, отличать ложь от истины гораздо легче, чем простому смертному. Пока я не узнаю правды, я буду задавать вопросы вам или ООН, или Красному Кресту. Вы знаете достаточно, доктор. Гораздо больше простых смертных. Очень жаль, что вам нельзя доверять. Очень жаль. Уведомляю вас, мистер Кис. Если мы не договоримся, я или мой дух, мы будем преследовать вас не только на грешной земле. — Понимаю, — тяжело вздохнул эксперт. — Вы непростой смертный. Вдруг раздался глухой хлопок, и что-то очень больно ужалило доктора в живот. Отшатнувшись, доктор успел заметить, что ружье в руках арийца, быстро направленное от бедра в его сторону, осталось в чехле, только конец чехла оказался аккуратно срезан. Доктор вырвал из тела шприц и бросил его на землю. Другой рукой он скинул с плеча карабин, но ствол его вдруг оказался страшно тяжел и стал опускаться к земле, вытягиваясь вперед, как змея, и все тело, все мысли доктора и его дыхание вдруг наполнились страшной тяжестью, а с неба посыпался черный снег. Вызванный черной магией пришельцев, черный снегопад обрушился с неба на видимый мир и быстро завалил эксперта ООН вместе с его злобными великанами, дом и саванну, джунгли вдали и белые вершины лунных гор. Пролог второй. Правдоподобное начало посреди России. И вот невидимый мир краснокровяных телец внезапно погрузился во мрак. Аспирант Дроздов поднял голову и, невольно посмотрев в окно, не увидел в нем ничего. В мире видимом царствовали ноябрьские сумерки. За окном они были похожи на мокрый асфальт, издалека освещенный фонарями. Стены и стекла лаборатории пытались отражать это почти бесполезное для глаз свечение. По сюжету очень неудачного дня электричество кончилось в самый неподходящий момент. Тогда аспирант Дроздов разразился коротким залпом самых крепких ругательств, какие могли быть известны молодому русскому ученому, и так, облегчив душу, стал сворачивать свою научную деятельность, которая с нашествием тьмы пошла прахом. «Надо было сразу напиться», — подумал он, — «а не корчить из себя непризнанного гения». Привыкнув к полумраку, он убрал на столе. Он поставил штатив с пробирками в лед, вроде маленьких бутылочек с шампанским, закрыл крышкой большой термос и сунул его в холодильник, теперь такой же бесполезный, как последний свет уходившего дня. Он выдернул вилку масляного обогревателя и оттолкнул его ногой на место, которого тот теперь был достоин, к холодным батареям парового отопления. Последний раз сосредоточив свое внимание на технике безопасности, он на ощупь принял парад всех выключателей, каким полагалось быть в комнате, а потом открыл сейф, выпил мензурку самого универсального обогревателя и хищно хрустнул яблоком. Мигающие огоньки немножко оживили мрак за окнами. В аэропорт Шереметьево-2, располагавшийся неподалеку от института, заходил на посадку, в общем, кто-то заходил. Аспирант Дроздов с удовольствием понаблюдал за этим немножко новогодним миганием, а когда оно скрылось из поля видимости, позвонил домой. «Мама, привет!» — бодрым голосом сказал он в трубку. «Да, в институте».